Глава 33. В тот самый момент, когда я собираюсь позвонить отцу, сама не знаю зачем, прекрасно понимая, что это не тот человек, который станет меня слушать, сочувствовать мне или что-то в этом духе, раздается звонок с неизвестного мне номера. Осторожно беру трубку. «Привет». Не совсем знакомый мне мужской голос ласкает уши. Чувствую, что парень в конце трубки улыбается, а я напряжена, натянута, как гитарная струна. «Привет». «Рад, что ты ответила. Имею в виду, твоя подруга сказала, что могут быть проблемы». «Правда? И с кем я говорю?» Почти не слушаю парня, когда раздается дверной звонок. Спрыгиваю с кровати, подбегаю к глазку. «Ах, извини, Роман, помнишь, мы познакомились в клубе?» «Точно. Блин, откуда у этого съемщика девушек на одну ночь мой номер?» Открываю дверь, выхватываю у высокого парня пакет и быстро заскакиваю обратно. Вестардо предупреждал, что мне привезут какую-то одежду. Остается лишь вопрос, для чего? «Прости, откуда ты сказал у тебя мой номер?» «Лиза, твоя подруга». «Кудрина. Дрянь. Хорошо». Выдыхаю, вываливая содержимое пакета на кровать. «Извини, мне нужно идти». Перед моими глазами красуется изумрудное блестящее платье, похожее на одеяние куртизанок 20-х годов. Чертов Вестардо. «Я хотел узнать, можем ли мы попить как-нибудь кофе вместе?» «Может быть». Звучу безо всякого энтузиазма. Все, что сейчас меня волнует, это моя история с Адрианом Вестардо. И куда на этот раз он потащит меня в этом развратном наряде? «Как насчет завтра?» А он не сдается. Его голос все такой же радостный и настойчивый, как в начале разговора, хотя ему должно быть уже понятно, что мне это вообще не интересно. «Позвони мне завтра. Ок?» Сбрасываю вызов, швыряю телефон на тумбу. «Кудрина идиотка! Еще этого мне не хватало!» Смотрю на платье, туфли на высокой шпильке и пару массивных бриллиантовых серег. Ни один нормальный мужчина не позволит, чтобы его женщина разгуливала в таком виде. Спуск на землю. Я не женщина Вестардо, никогда не была ею. Он сказал быть готовой к 6, а это значит, у меня есть час на сборы. Куда бы Адриан меня ни повел, кажется, выбора у меня нет. Впервые за долгое время я делаю яркий макияж. Сильно подвожу глаза черным карандашом, растушевав его темно-коричневыми тенями. Яркая помада. Если он хочет, чтобы я была похожа на шлюху, я буду на нее похожа. Волосы оставляю распущенными. Делаю акцент на правом ухе, открывая вид на вульгарные серьги. Входная дверь открылась ровно в 6. Пунктуальный подлец. На Вестардо элегантный черный костюм, и в целом его внешний вид полностью сочетается с его сущностью. Запах легкого парфюма ударяет в нос, когда мужчина приближается ко мне, и от этого сводит все внутренности, и низ живота начинает ныть, и я плавлюсь, как сыр в микроволновке. «Ты выглядишь...» — разглядывает меня с ног до головы. Беру себя в руки. «Как шлюха, я знаю». Он ничего не отвечает, продолжает пялиться, но я-то вижу, что норовит мне что-то сказать. Беру инициативу в свои руки. Уверенной походкой следую к двери, прихватывая с тумбочки маленькую шелковую сумку, которая также была в пакете. Адриан хватает меня за руку, разворачивая к себе. Поднимаю подбородок повыше, хотя это может и выглядит смешно с моей стороны, но так я хотя бы меньше чувствую себя униженной. «Что бы ни случилось, верь мне». «Что?» Хмурюсь. Всегда загадки. Никогда не знаю, чего хочет, о чем думает. «Идем». Словно ничего и не было. Он обходит меня стороной, направляясь к выходу. Я перекрываю ему путь, насколько это возможно. «Адриан». «Иди». Его губы складываются в тонкую линию, а глаза становятся такими, которых следует бояться. Но я не боюсь. Я злюсь в большей степени даже на саму себя. В полной тишине мы едем в лифте, затем выходим на парковку и садимся в машину, оба на заднее сиденье. Водитель ничего не говорит, вообще ничего не спрашивает. Все здесь знают, куда мы едем, кроме меня. Перед выездом на автостраду нас подрезает какая-то машина, появившаяся из ниоткуда. Я даже не успеваю испугаться. Все, что чувствую, это удар лицом о сиденье, а затем рывок обратно. Слышу скрежет шин. Смотрю на Адриана. Он нервно дышит. Я вижу, как зубы его сводят от злости. Через мгновение он выскакивает из машины и несется к той, которая перекрыла нам путь. Наблюдая через лобовое стекло, как со стороны водителя выходит высокий стройный мужчина лет 30 на вид. Он ухмыляется, когда Вестардо берет его за грудки и прижимает спиной к автомобилю. Я не могу слышать, о чем они говорят, поэтому набираю смелости и выхожу на улицу. Парень в черном костюме, похожем на тот, который сейчас на Адриане, замечает меня и ехидно улыбается, когда я делаю несколько шагов вперед. Вестардо оборачивается. Его глаза мрачнее тучи. «Вернись в машину!» — рычит он. «Все в порядке?» Мой голос немного дрожит, все внутри меня дрожит, и я не предчувствую ничего хорошего с тех пор, как мы покинули квартиру. Я сказал, вернись в машину. Адриан в гневе, и надо быть дураком, чтобы не понять этого. Парень напротив него отвратно посмеивается. Не заставляй даму беспокоиться, дружище. Адриан опускает руки и отступает назад. Хорошего вечера. Мужчина все еще ухмыляется, и кажется, ему вся эта ситуация как некое развлечение. Машина отъезжает, мы с Вестардо провожаем ее взглядом. «Ты в порядке?» — спрашиваю я и удостаиваюсь сурового взгляда. «Зачем ты, блядь, вышла?» Он долго смотрит на меня. Я путаюсь в словах и подбираю нужные. «Почему я вышла? Разве не должна была?» «Я...» «Тупая, блядь! Никогда не делай ничего подобного, если я не скажу тебе!» Все внутри меня загорается, я медленно шагаю назад к машине. Закрываю дверь со своей стороны, отворачиваюсь к окну. Мои эмоции всегда выдают меня. Как бы я ни старалась их подавить, все всегда рано или поздно выскакивает наружу.